Пауль Клея. Автопортрет. Это автопортрет Пауля Клея, одного из крупнейших представителей европейского авангарда. История болезни Паула Клея начинается в 1935 году, когда он пожаловался на одышку и затрудненное дыхание. Приглашенный доктор заподозрил дебют заболевания сердца, вероятно, миокардит, и предписал пациенту избегать физических нагрузок. Кроме того, он назначил художнику лекарство под названием тиаминал – это смесь тиабрамина и люминала. В то время этот препарат считался стимулятором кровоснабжения со снотворными и успокоительными свойствами. Однако довольно быстро у пациента появилась генерализованная кожная сыпь, которая вначале была расценена как аллергия на препарат. Однако после отмены тиаминала сыпь только прогрессировала. Тогда была предположена корь, заболевание, которое у взрослого человека может вызвать серьезные осложнения. Однако позже и от этого диагноза отказались. В октябре 1936 года жена Клея, Лили, писала в замешательстве своему другу. Теперь врачи заявляют, что это была не корь, но что же это тогда было? По словам его сына, сыпь никогда полностью не проходила, и корь Клея сопровождалась последовательным вовлечением внутренних органов. Очень быстро ему стало трудно глотать. В конце концов, Пауль мог принимать только жидкую пищу. Стеснительный Клея просил оставлять его на время приема пищи в одиночестве. Известно, что длительность приема пищи постепенно увеличивалась. Его сын Феликс позже писал об этом. «У моего отца возникало затруднение при еде, потому что огрубевшие стенки его пищевода больше не позволяли проводить в желудок твердую пищу. Хотя его состояние периодически улучшалось, мой отец 5 лет с начала болезни и до самой смерти невыразимо страдал. Пищевод не пропускал в желудок даже рисовое зернышко». Пауль Клей испытывал прогрессирующее затруднение дыхания и скованность во всех суставах. В своих письмах он описал наличие в мелких и средних суставах болей такой силы, что ему было сложно держать кисть. Примерно в это же время он был вынужден бросить играть на скрипке. В апреле 1936 года рентгенографическое исследование выявило у художника двустороннюю пневмонию. Пауль посетил множество врачей, однако диагноз так и не был установлен. Швейцарский дерматолог и исследователь болезни Клея Ганс Зутер предположил, что в Берне изменения кожного покрова все же сочли признаками начинающейся системной склеродермии, аутоиммунного заболевания с характерным поражением кожи, сосудов и опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, таких как легкие, сердце, пищеварительный тракт и почки, в основе которого лежит нарушение микроциркуляции, воспаление и генерализованный фиброз. Зутер полагает, что врачи предпочли скрыть диагноз от Клея и его близких именно в силу его серьезности и отсутствия подходов к лечению. Подавляющий иммунитет глюкокортикостероиды, необходимые в лечении системной склеродермии, вошли в клиническую практику значительно позже. В 1948 году американский ревматолог Хинч и биохимик Кендалл получили Нобелевскую премию за открытие противовоспалительных свойств глюкокортикостероидов, тогда как впервые гормон надпочечников кортизон был выделен Кендаллом в 1934 году совместно с Мейсоном и Мейер. Тогда он был назван соединение И, а кортизол – соединение F в 1936 году. Известно, что в феврале 1937 года Клею была сделана инъекция против гормональных нарушений. Что за препарат вводился, остается только гадать. Но это точно не могли быть глюкокортикоиды, так как выделение кортикостероидов из надпочечников телят было очень трудоемким процессом и было осуществлено лишь в 1941 году. Вероятно, это была смесь терпихина и олубентина, обычных в то время препаратов для лечения склеродермии. Они представляют собой смесь оливкового и терпентинового масел, а последнее считалось возбуждающим средством, стимулирующим работу иммунной системы. В современном представлении стимуляция иммунитета, наоборот, вредна при таких болезнях. По этой же причине было совершенно бессмысленно назначать Клею большое количество витамина С. После этой инъекции Клей весь день промучился от сильного жара, как называется, drug fever, и в 1938 году Шорер объявил больному его диагноз – вазомоторный невроз. Вероятно, за этим термином скрывался феномен Рейно, который свойственен многим ревматологическим заболеваниям, в том числе и склеродермии, и представляет он собой очень болезненный спазм сосудов пальцев рук и ног, приводящий к их ишемии. Фотографии Клея, сделанные в его последние годы, свидетельствуют о наличии склеродактилии, склеродермической маски. Его лицо потеряло всякую выразительность, губы сузили, а нос заострился. И других видимых признаков склеродермии. Развившуюся анемию лечили содержащими железо препаратами и печенью. Художник неплохо приносил действие этих медикаментов, но они мало чем могли ему помочь. В 1940 году Клей организовал свою заключительную выставку в Цюрихе, где было более 300 работ. Выставка была плохо принята. В отзывах фигурировали явные обвинения в прогрессирующей шизофрении, и истощенный Пауль Клей, чувствующий приближение конца, в сопровождении своей жены был госпитализирован в частную лечебницу. Чтобы его не расстраивать, никто не говорил о начале Второй мировой войны. Клея умер утром 29 июня от острой сердечной недостаточности. Незадолго до смерти Клея нарисовал «Смерть и огонь». На картине изображена смерть, которая заглядывает зрителя прямо в душу. Тело Клея кремировано, его прах был захоронен в Берне. На его могиле выгравированы слова из его дневника. «Меня нельзя понять здесь и сейчас, ибо живу я как с мертвыми, так и с еще не родившимися. Я немного ближе к сердцу творения, чем обычно, но все еще недостаточно».